чем ты дошлее, тем ты лучше. Вместо привычного «чем богаче, тем лучше». Правда, ни то, ни другое, вы сами понимаете, не подходит для, так сказать, неимущих. Критерий ума лучше денежного критерия, но лучше вот настолько. И Лешер отмерил примерно 1/16 своего ногтя. «И это, пожалуй, самая строгая иерархия, какую только можно придумать», — заметил Финнерти. «Да и как кому-нибудь повысить свой пи?» «Вот именно», — сказал Лешер. «И дело здесь вовсе не в том, умен кто-то или нет. Дело здесь в определенной направленности этих умственных качеств. Человек не только должен быть умным, он должен быть умным в определенном, сверхутвержденном и полезном направлении, чаще всего в руководстве промышленностью и в инженерном деле. Либо вступить в брак с тем, кто умен», — ставил Финнерти. «Секс все еще в состоянии пробить брешь в любых социальных структурах, в этом вы правы», — согласился Лешер. «Большой бюст позволяет попасть куда угодно», — сказал Финнерти. «Ну что ж, довольно утешительно знать, что хоть что-то осталось неизменным на протяжении веков, не правда ли?» — рассмеялся Лешер. Заметив некоторое замешательство у столика, Лешер высунулся из кабинки, чтобы посмотреть, в чем там дело. «Эй!» — крикнул он. «Люк-Любок, идите к нам!» Люк, серьезный старик, несший слоновый клык во главе процессии, прошел к ним, прихлебывая по дороге пиво и нервно поглядывая на часы. Он был потный и задыхался, как человек, которому пришлось только что совершить пробежку. Под мышкой у него виднелся большой сверток, завернутый в коричневую бумагу. Пол обрадовался возможности изучить вблизи необычный костюм Люка. Как и всякая театральная мишура, наряд этот производил впечатление только на расстоянии. Вблизи становилось понятно, что это просто подделка из дешевой материи, цветного стекла и светящейся краски. На поясе у Люка висел усыпанный драгоценностями кинжал, сделанный в основном из фанеры с изображением совы на рукоятке. Поддельные рубины величиной с голубиное яйцо осыпали грудь его голубой блузы. На манжетах его блузы и на щиколотках выцветших зеленых панталон были браслеты с маленькими бубенчиками, а на задранных носках золотых туфель опять-таки пара маленьких сов. «Люк, вы великолепно выглядите», — сказал Лешер. Глаза Люка радостно вспыхнули, но он был слишком важным человеком и притом слишком спешил, чтобы откликаться на лесть. «Это уж слишком, слишком», — сказал он. «Сейчас мне нужно переодеться для церемониального марша вместе с пармезанцами. Они дожидаются меня на улице, и мне нужно сменить наряд. А какой-то идиот заперся в кабинке, и мне негде переодеться». Он быстро огляделся. «Разрешите мне войти в вашу кабину и заслоните меня, пожалуйста». «Конечно», — сказал Финнерти. Они дали Люку возможность пробраться в самый темный угол кабины. И Пол вдруг поймал себя на том, что злорадно оглядывается в поисках женщин. Люк принялся разоблачаться, бормоча что-то про себя. Он с изрядным грохотом бросил пояс с кинжалом на стол. Блестящая куча все росла и росла, и издалека ее можно было принять за радугу. Забыв о женщинах, Пол глянул на Люка и был поражен происшедшей метаморфозой. Люк был сейчас в одном белье, поношенном, желтовато-сером и не очень чистом. Он как-то сжался, погрустнел, стал костлявым, шишковатым. Вид у него был покорный, он совсем не говорил и старался ни с кем не встречаться глазами. Жадно, с каким-то отчаянием, он распаковал коричневый сверток и вынул из него светло-голубой наряд с золотым шитьем, отделанный алым кантом. Он натянул брюки, сюртук с пышными эполетами и ботинки. Люк вырастал буквально на глазах, набирал красок и, пристегнув саблю, опять стал разговорчивым, вежливым и сильным. Он завернул только что снятый наряд в коричневую бумагу, оставил пакет у бармена и двинулся на улицу, размахивая обнаженным клинком.